Глава 17. Озарение. «Нам еще, между прочим, очень повезло с этим замком», – шипел сквозь зубы Олег. Он уже добрался до 5 уровня навыка и темпа не сбавлял. «Вот как», – поинтересовался владыка. «И чем же?» «Здесь мог оказаться замок, который нельзя взломать простым перебором комбинаций. Например, после определенного неверного пароля он бы заблокировался. И хорошо, если просто заблокировался, а не вызвал бы охрану». «Такой замок хорош», — согласился потусторонний голос. «Хорош, если охраняешь сокровища или двери какой-нибудь важной персоны. Но вспомни, что за этими дверями. Монстры, твари, несущие смерть». Олег поглядел на дверь. «Думаешь, они решили, что не найдется идиота, который будет ее взламывать?» «Наверняка так оно и было». «Что ж, теперь этот идиот нашелся», — подумал Олег про себя. «Навык взломщик повышен до 6 уровня. До следующего уровня 500 единиц». «Черт!» — Олег взмахнул рукой. «И сколько же еще мне тут так перебирать варианты? 3 года?» «Продолжай и увидишь. Все случится быстрее, чем ты думаешь». «Ладно». Олег вздохнул. Он набирал комбинации одну за другой. На этот раз верно определенными были уже 4 цифры, когда вдруг... «Пароль принят». «Чего?» Олег уставился на эту надпись. А следом за ней выскочила и 2-я. «Вам стала доступна способность озарения 1-го уровня». «Озарение? Шифр-то давали за уровни. А это что?» «Озарение 1-го уровня. Пассивная способность. Все знать невозможно, но иногда получается что-то угадать. Такие моменты и зовутся озарением». «Не задерживайся тут», — отвлек Олега от разглядывания надписи голос владыки. «Иди внутрь. Ради этого ты здесь». «Ага», — рассеянно пробормотал Олег. «Впрочем, дай мне, так будет быстрее». Олег возразить не успел, когда почувствовал, как его тело вновь движется вперед без его на то какой-либо воли. Его рука дернула ручку двери и захлопнула ее за собой. Замок вновь был закрыт. «Надо было попытаться запомнить пароль», — подумал Олег. «Нет нужды», — произнес вслух его голос. «Теперь ты пробужденный, привыкай к этому. Каждый пароль в этом мире тебе достаточно взломать 1 раз, как и каждый замок». «Хм... Может, ему стать взломщиком экстра-класса? Купить себе домой замки, обычные замки разных типов, провести безвылазно недельку, взламывая их. Кому какое дело, чем он занимается у себя дома, за закрытыми дверями, со своим имуществом? А затем, прокачав свой уровень до поднебесных высот, он пойдет в банки и...» Владыка никак не реагировал на эти завлекательные мысли. Он спустился по длинному, неработающему эскалатору. Здесь все было как в обычном метро, только тихо, безлюдно и заперто. Ага, вот и вход в подземку. Тоннели, по которым уже 20 лет не ходил ни один поезд. Его перегораживала толстенная заглушка из укрепленной стали. И Олег подозревал, что это только первый заслон. На заглушке не было ни замка, ни дверной ручки. Вход? Вход туда не предусматривался. Как говорится, оставь надежду всяк сюда входящий. «И что будешь делать дальше?» — ехидно спросил Олег. «Взломщик тут не поможет. Едва ли мое тело способно пробить эту дверь. А если сможет... Нам не нужно оставлять таких следов за собой». «Чёртовы люди!» Вот почему у владыки был такой жуткий потусторонний голос, даже когда он говорил его человеческими устами? Это раздражает. Ваши попытки контролировать слабы и ничтожные, но их слишком много. «Если они так слабы, что ж, преодолей их», — возразил Олег. «Их должен преодолеть ты», — отмахнулся владыка. «В этом весь замысел. Если я сам воздействую на них...» «А что, если ты просто не можешь и не желаешь говорить об этом? Может, твоя сила осталась там, в том подземелье?» «Эй!» — голос стал громче. «Я пробудил тебя. Я создал врата, чтобы отвлечь тех военных. Ты еще сомневаешься в моей силе?» «Ладно», — признал Олег. «Кое-что ты можешь. Но те фокусы, которые ты показывал в подземелье... Ты потерял над ними контроль, когда вселился в мое тело, не так ли?» Какое-то время владыка молчал. «Телесные рамки ограничивают», произнес он наконец. «Но это временное неудобство, и оно меня не сможет остановить». Он развернулся и пошел в другую сторону, не к тоннелю, но и не к эскалатору. «Куда ты?» — не понял Олег. «А ты сам не догадываешься? Есть обходной путь. Он есть всегда. Военные кланы не сделали бы ворот без лазейки для себя». Владыка огляделся. «Я чую тварей», — произнес он. «Они там, и к ним ведет вот эта дверь». «Хм, маленькая неприметная дверца. На такую не сразу обратишь внимание. На обычных станциях метро за такой скрываются какие-нибудь подсобные помещения. А тут...» «Два магических агрегата. И путь вперед». «Они думают, что эти штуки не пускают тварей?» — хмыкнул владыка. «Ну, всякую мелочь они, может, и правда остановят». Он шагнул вперед. Путь вел дальше и дальше в темноту, в которой почти ничего не было видно, но он умудрялся не спотыкаться, не врезаться в стены и не сбиваться с пути. Точнее, Олег лишь вначале ничего не видел. Затем какие-то легкие контуры стали вырисовываться из темноты и... «Вы приобрели навык адаптация. Вы получили 1 единицу навыка. До следующего уровня 9 единиц. Вам стала доступна способность ночное зрение 1 уровня. «Хм, ему показалось, или с этого момента картинка стала четче? Не сильно, незначительно, но, по крайней мере, это не была кромешная тьма». «Твари-то скоро?» — спросил он владыку. «Не беспокойся, достаточно скоро». Его тело встало. Кажется, владыка прислушивался к чему-то. Может, к звукам, а может, к каким-то своим ощущениям. «Мы уже почти пришли». Внезапно взгляд Олега выхватил что-то из темноты. «Вы получили 2 единицы навыка адаптация. До следующего уровня 7 единиц». «Стоп. Ему что, для повышения этой штуки нужно только таращиться в темноту и все разглядывать?» «Ладно. Но что он увидел?» «Это 2-я стена из металла», — произнес владыка. «За ней оно и начинается». «Оно?» «Царство тварей. Думаю, за 20 лет они там отлично расплодились и обжились. Вы, смертные, считаете всех монстров агрессивными и тупыми тварями, но вы не представляете, на что они способны, если оставить их наедине с собой». Он подошел ближе к заглушке №2. Что ж, на этой была дверь, небольшая и закрытая на несколько замков. «Какие-то хлипкие запоры», — заметил Олег. Они разве остановят сильного монстра?» «Это магия», — пояснил владыка. «Они остановят любого монстра, или почти любого. А вот человеку, тебе, не составит труда их открыть. Особенно с тем уровнем навыка, что ты приобрел. Приступай». Контроль над телом вновь вернулся к Олегу. Он осторожно глянул на замок. Навесной, с цепью. Еще один, встроенный в саму дверь. Никаких цифр. «И где мне тут взять отмычки?» – пробормотал он. «У тебя же с собой есть ключи от дома?» «Да, но они не подойдут». «Первая комбинация шифра на цифровом замке тоже не подошла. Ты пока и не пытался». Вновь решив не спорить, Олег полез в карман и достал ключи. «Так, нет. Ключ от дома может повредиться, и он точно не подойдет к навесному замку. Ключ от гаража... У них уже 3 года нет никакой машины. В гараже только старый хлам, так что если ключ сломается, невелика потеря». Он сунул ключ в замок и... Никаких на этот раз надписей. Никаких сигналов от системы. Ключ просто щелкнул, замок открылся. «И это 6-й уровень взломщика?» – изумленно пробормотал Олег. «Одно из самых защищенных мест в столице?» «Разве ты сам не видишь? Его защищали магией!» – отозвался владыка. «Самоуверенность и недальновидность». «А такие кражи из бюджета!» — согласился Олег. «Денег им наверняка выделили достаточно, чтобы повесить замок посовременнее. Но кто будет проверять вход в обитель монстров?» Он сунул ключ, на этот раз от квартиры, в скважину 2-го замка. Первая попытка — неудача. Вторая — тоже. На 3-й раз ключ повернулся, вопреки всякой логике и законам физики. Олег уже ничему не удивлялся. «Что теперь?» – спросил он. Владыка вновь перехватил контроль. Его рука быстро убрала ключи в карман и выхватила меч. Он толкнул дверь ногой и вошел внутрь. Новая порция тьмы. И шорохи повсюду. Звуки были просто адские. 20 шагов, поворот. «А теперь», — ответил он на вопрос, — «выживай». Миг, и Олег ощутил, что сила вновь в его руках. «Чего?» — взвыл он. «Ты же обещал, что поможешь». «Разве система недостаточная помощь? Или я не помог тебе попасть сюда?» «Но... меня же, скорее всего, убьют!» «Может быть. Тогда я найду новое тело. Уверен, здесь они попадаются чаще, чем в моей гробнице. А если выживешь, значит, я все-таки не ошибся, выбирая тебя». «Сволочь!» – процедил Олег. «Ты же...» Но тут какой-то странный резкий звук заставил его заткнуться. Песчание, свист. Что это было? Какой-то скрежет. «Может, хотя бы предупредишь, с какой они стороны?» — в отчаянии прошептал он. Но владыка безмолвствовал, как будто так и надо было. Олег вглядывался и вглядывался. Уровень адаптации повысился еще пару раз, а затем... Навык адаптации повышен до 2-го уровня. До следующего уровня 15 единиц. Способность «Ночное зрение» повышена до 2-го уровня. И вот тут-то Олег увидел их. Целых 15 штук, стоящих прямо напротив него с острыми кинжалами в руках и напряженно, а может даже с каким-то своеобразным любопытством, выжидающих, что же он предпримет.